ли так продолжал закаливать характер, то ли в последний раз демонстрировал высшим силам свое свободолюбие. Все вдруг сошлось клином на нем. На аспиранте Ганнибале Дроздове. Сила добра и зла, помедлив перед схваткой, пристально глядели на него с грозовых высот. Он явственно ощущал эти вселенские взоры, устремленные на него через окуляры огромных микроскопов. Возможно, что именно по причине таких ощущений он и поднимал трубку не один, а четыре раза, прежде чем набрать номер. Наконец он разогнул наугад маленький, но великий томик и уткнулся глазами в бисерные буковки. «Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их». Это был 17-й псалом, который теперь яснее ясного указывал, что отступать нельзя. Тонкая рисовая бумага страницы стала коробиться под горячими пальцами Ганнибала, и он вернулся к белому полю форзаться на одну единственную, чересчур решительную борозду девичьего почерка. Хватило всего одного гудка. — Аннабель, — сказал аспирант, поздоровавшись сдержанно, — я готов признать, что вы самая великая прорицательница со времен Кассандры и Дельфийского оракула. Как именуется Дельфийский оракул по-английски, аспирант старательно разузнал накануне. «Чудеса начались!» — добавил он. «Я не лгала вам, Ганнибал!» — сдерживая свои чувства, отвечала Аннабель. «Теперь я могу сказать правду». Аспирант разинул рот и ничего не ответил, поскольку снова получился какой-то немыслимый парадокс. «Я опять ничего не понимаю!» — не стал он ломать себе голову. «Вам не трудно назначить мне встречу?» — терпеливо спросила шпионка. «С удовольствием!» — отвечал аспирант и наскоро поразмышлял, что лучше, удрать ли завтра из института пораньше или, наоборот, явиться туда к обеду. — Завтра утром в 10 часов вас устроит? — Меня все устроит, — донесся радостный голос Аннабель. — Хоть сегодня. Содрогнулся и рухнул с карниза аспирант Дроздов, но извернулся в воздухе, ухватился за край и подтянулся наверх. Короче говоря, накануне, в 21:00, и в мерзкую погоду он решил не ехать через всю Москву никуда. — Сегодня я занят. Завтра в 10. — Где? — спросила Аннабель и поспешила добавить одно важное шпионское условие, которое в 21:00 тем более успокоило аспиранта. — Лучше не в помещении, где-нибудь в парке? «У нас в Москве есть специальное место для встречи...» Он хотел добавить «всех шпионов», но вовремя осекся. «Для встречи всех важных персон. Парк Горького». «Парк Горького», — умело запоминала шпионка. «У главного входа. Запишите, как добраться». «Не надо. Я найду», — был вполне профессиональный ответ. Наутро аспирант Дроздов позволил себе еще один выбор. Он поразмышлял, из какого метро ему лучше выходить. От Октябрьской до парка получалось короче, но Октябрьскую площадь он теперь не любил. После новой застройки она превратилась в каменный мешок с черным шилом внутри в виде памятника вождю. Он задумал идти с Кольцевой парка культуры через Крымский мост и символически пройти над рекой. Пятачок перед парком будет виден издалека. Что-то в этом было, даже несмотря на плохую ноябрьскую погоду. И вот, на завтра он двинулся по плану. К тому времени немного похолодало. Небольшой снежок выпал и, как видно, собирался растаять только к полудню. Поеживаясь даже с наслаждением, аспирант Дроздов шел по мосту и вглядывался вдаль. Конечно, он увидел Аннабель из своего далека. Копну роскошных сицилийских волос, синюю пухлую курточку, пестрый рюкзачок. Они встретились и посмотрели друг другу в глаза, но до развязки было еще далеко. Став приятной при взгляде со стороны молодой пары, они неторопливо пошли по безлюдному парку, и первым делом аспирант Дроздов узнал, что Аннабель Терранова действительно сотрудничает с ЦРУ. Она информировала ЦРУ по мелочам и тогда, когда работала медсестрой в Уганде, и теперь под крышей нового христианского призыва в Москве.